кухне Майи было тесно. Тесно и шумно. Зорин и Кириэлли, Кайл с дочерью, пришедшие в гости Ильза и Тайвин, сама и Майя, наконец. Кухня была заполнена до предела, и непрерывно велось по меньшей мере два независимых разговора. На удивление Зорину это не мешало. В прошлом подобные сборища буквально выводили его из себя, и он под любым предлогом покидал их при первой возможности. Сейчас же осознал он, эти люди не были ему чужими. Он впервые чувствовал себя среди людей своим, а не незваным гостем под прицелом пытливых недобрых глаз. Конечно, он и сейчас по большей части отмалчивался, но это было умиротворённое молчание. И тут Ворчун и Мямля вдарили по нему полярными лучами и заморозили на месте. Оживлённо рассказывала Тайвин. Не знаю, убило ли это его, но это позволило нам сбежать. Да уж, в такие передряги раньше не влипало, скажу я вам. Хорошо, что там был Зориан. Выбери любого другого третьекурсника, и мы вряд ли пережили бы встречу с троллем. Зориан поёжился на стуле, ощутив укол стыда. Тайвин зря ему благодарна. Не будь его, ей вообще не пришлось бы столкнуться с троллем. Успехи Зориана в таком бою, несомненно, впечатляют. Но я вынуждена попросить, чтобы в будущем ты воздержалась от авантюр в подземелье с его участием. Ильза усмехнулась. Теперь он мой ученик. И если какой-нибудь тролль или другое чудище убьёт его сразу после заключения контракта, это будет жутким пятном на моей репутации. Да. Пробормотала Тайвин. Ну, я и сама не собираюсь соваться до в ближайшее время. Я уже сообщила в полицию, но зачистка займёт месяцы, а пока там слишком опасно. Мудрое решение. Кивнула Ильза и перевела взгляд на Зориана. Тебя это тоже касается? Чтобы никакого риска в будущем. На первый раз прощается, раз уж ты помогал другу, и ситуация непредсказуемо обострилась. Но с этого момента считаю, что походы в подземелье под запретом. Пока я не скажу, что можно. Конечно. Сразу же согласился Зориан, совершенно не планируя держать слово. «И если надумаешь что-то столь же опасное, сначала поговори со мной», — предупредила Ильза. «Есть ещё что-то, о чём мне следует знать?» «Вроде бы нет», — ответил Зориан. Взгляд Ильзы стал прямо-таки пронизывающим. «Может, сообщить ей о чём-нибудь незначительном, пока ей не пришло в голову следить за ним?» «Ну, я собираюсь регулярно встречаться со своим инструктором Ранеа, но она совершенно безобидна и мухи не обидит. Хоть она и гигантский паук». «Ах да, пауки!» С видимым неудовольствием откликнулась Ильза. «Не беспокойся. И Майя уже рассказала мне о твоей ситуации. Я собиралась поговорить об этом, но лучше сделать это в более приватной обстановке». Зорин кивнул благодарный Ильзе за сдержанность. Кайл всё ещё не знал о реальных возможностях его дара психика. Зорин пока не торопился его просвещать. Жалко, конечно, что и Майя рассказала о его ситуации без разрешения. Этого следовало ожидать, но всё равно досадно. «Любопытно», — сказал Кайл. «Если твой учитель мухи не обидит, то что же она ест? Сколько я помню, все пауки — хищники. В основном крысы бродячих собак», — ответил Зориан. «Крыс?» — с отвращением переспросила Кириэлли. «Говорят, в Сиории встречаются весьма крупные особи», — сказал Зориан. «О да, ещё как встречаются», — подтвердила Тайвин. «Клянусь, я однажды видела, как крыса гналась за кошкой, а не наоборот». «Это просто байки», — поспешно заверила обеспокоенную Кири и Майя. «Я живу здесь всю жизнь, но никогда не видела ничего подобного». «Откуда ты знаешь, что они не едят из заплутавших людей?» — спросила Ильза. «Если верить новизне, это всё равно, что людям охотятся на драконов ради мяса. Практически всегда есть более лёгкая добыча», — ответил Зориан. «Не то чтобы раны были безобидны, вовсе нет. Но если они убьют меня, то точно не для того, чтобы съесть». «Новизна?» — переспросил Кайл. «Так зовут Ранеа, обучающую меня», — пожал плечами Зориан. «Ну, то есть её на самом деле зовут исполненная энтузиазма искательница новизны, но это слишком длинно, и она не возражает, когда я сокращаю его». «Какое глупое имя!» — сказала Кириэлли. Зориан хотел было ответить, что Кириэлли не менее глупое имя, но передумал. Во-первых, по-детски припираться с сестрой лучше без свидетелей, а во-вторых, ему только что пришла в голову просто дьявольски забавная идея. «Хочешь с ней познакомиться?» — спросил он. «Что?» — не поняла Кириэлли. «Новизна. Хочешь с ней познакомиться?» Кириэлли погрузилась в раздумья. «Не знаю. Я не люблю пауков. Они противные». «Ну ладно», — пожал плечами Зориан. «Я думал, ты не упустишь возможности познакомиться с кем-то из таинственной расы магических существ, которых мало кто из людей видел воочию. Шанс, выпадающий раз в жизни и всё такое. Но, кажется, я понимаю». «Но...» промямлила Кириэлли. «Вообще-то я передумала. Она ведь не будет меня касаться?» «Ну, конечно, она будет ее касаться. Новизна жаждет пощупать все, что видит. По ее собственному признанию, однажды она сунула лапу в огонь. Посмотреть, что получится. Уверен, если ты ее вежливо попросишь, она будет соблюдать дистанцию», — сказал Зориан. Он сам не понял, как сумел сказать это серьезным лицом. Иногда он сам себя поражает. Они еще некоторое время беседовали, пока не исчерпали все темы. Ильза и Тайвин попрощались и ушли. Кириэлли развлекалась, пытаясь научить Кану рисовать. Само собой, в отличие от самой Кириэлли, Кан рисовала как нормальный ребенок, то есть просто ужасно. Но ни ту, ни другую это совершенно не смущало. Зориан удалился в свою комнату, рассчитывая сделать что-нибудь до прихода Кириэлли. Не сложилось. Буквально через минуту на пороге показался Каэл и вежливо постучал по дверному косяку. «Не помешал?» «Нет, я сам еще только решал, чем заняться». «Ты что-то хотел?» «Вроде того», — сказал Каэл. «Я просто зашел сказать, что ты можешь не осторожничать с упоминаниями твоей ментальной магии. Я уже понял, что ты не просто эмпат». «Кириэлли разболтала?» — со вздохом спросил Зориан. «Скорее дала достаточно зацепок, чтобы я догадался. Она весьма разговорчива, но не злись на нее, я не собираюсь бежать в полицию только потому, что ты учишься читать мысли». «Спасибо», — сказал Зориан. «Хотя, если честно, было бы лицемерием осуждать меня за изучение запретных искусств, мистер начинающий некромант». Каэл отшатнулся, уставившись на него круглыми глазами. «Как? Не может быть, чтобы...» Зориан жестом велел ему успокоиться. Каэл немедленно замолчал и высунулся в коридор, проверяя, не слышал ли кто. Зориан и так знал, что никто не подслушивал. Он чувствовал, что остальные обитатели дома собрались на кухне. Тщательно все осмотрев, Каэл торопливо вернулся в комнату, закрыл дверь и тяжело привалился к ней. «Откуда?» — спросил он. Пока что он выглядел скорее перепуганным, чем угрожающим, но Зориан знал, если он ошибется с ответом, все может измениться в любой момент. «Ты знаешь заклятие «Волшебный замок»?» — спросил он. «Я... да», — ответил все еще ошеломленный Каэл. «Запри дверь, а я поставлю защиту от шальных прорицаний», — велел Зориан, и тут же начал сплетать оберег вокруг комнаты. «Ничего особенного, но это убережет от простейших подслушивающих чар и, по идее, предупредит, если будет использовано что-то серьезное. Не то чтобы это было действительно необходимо, но лишняя практика не помешает, и нельзя быть слишком осторожным». 5 минут спустя комната была экранирована, насколько это вообще возможно без серьезной подготовки, а Каэл явно терял терпение. Зориан решил, что сойдет, и начал. «Позволь рассказать тебе историю о потерянном времени и о месяце, что все никак не кончался». Неоплачиваемый труд подростков, освещенная веками традиция магов. Пусть древняя система ученичества в большинстве стран и сменилась на специализированные академии, вызвав взрывное повышение качества молодых магов, но некоторые вещи просто не преподать в классном формате. Для подобных вещей молодому магу нужен наставник. Тот, кто покажет секреты мастерства, поделится собственными, бережно хранимыми разработками, да даже просто сведет с нужными людьми. И у этих наставников всегда найдется много не самой почетной работы, в идеале, подходящим молодым магам и готовящим их к будущей профессии. В идеале. Зориан брел классу за полчаса до остальных, размышляя, что вот его жизнь идеальной не очень-то назовешь. По сути, на учеников спихивали задания, которые наставники считали ниже своего достоинства, или всевозможную рутину. Та же должность старосты класса – одна сплошная трата времени. В прежних циклах это не особо его беспокоило. Там нет ничего сложного, если не подходить к задаче с ответственностью Акоджи, но в этот раз столько неотложных дел требовало его внимания, что дополнительная обязанность просто бесила. Наверное, не стоило в этот раз напрашиваться в ученики к Ильзе, но что сделано, то сделано. Он зевнул. Скорее всего, он просто не в духе из-за недосыпа. Разговор с Каэлом продлился несколько часов. Морлока интересовало абсолютно все, и он, не переставая, сыпал вопросами. И хотя Зориан прекрасно его понимал и признавал, что время потрачено не зря, вообще-то тем вечером он собирался проверить отчеты об исследовании, собранные в классе по поручению Ильзы. Причем передать их ей, проверенные с рекомендациями по оценкам, нужно было уже сегодня. Он думал, что с памятью прошлых циклов справится с задачей одной левой, но, видимо, из-за вызванных ими значительных изменений в цикле Ильза выдала совсем другие темы для исследования, и ему пришлось действительно читать всю эту писанину. В итоге он потратил на эту чушь большую часть ночи, да еще и встал на полчаса раньше обычного. Он ведь, видите ли, староста. Заглянув в класс, он обнаружил, что Акоджи уже была здесь, Закатив глаза от столь избыточной пунктуальности, он отметил ее в списке посещения. Доска в классе была вся покрыта корявыми рисунками, любовными признаниями и прочей ерундой. Но пока он не собирался это исправлять, чистая доска непреодолимо притягивает идиотов. И к приходу учителя ее снова всё изрисуют. Кто знает, может, если он достаточно подождет, Акуджи очистит ее по собственной инициативе, как она иногда делает. На удивление, они никогда не были ранними пташками, следующими пришли Анека и Арми. Печально знаменитые близнецы Ашурай. В семье Ашурай постоянно рождались близнецы, связанные душами друг с другом, и сестры из его класса не были исключением. Когда Зурен выяснял, нет ли между ним и Заком духовной связи, он подумывал обратиться к ним за помощью, или хотя бы расспросить о механике духовной связи, но решил, что это неудачная мысль. Во-первых, семьи магов ревностно оберегали свои секреты, а семья Ашурай явно метила в дома, делая ставку на духовные связи. Пристальный интерес к их родовому искусству мог привести к очень некрасивым последствиям, и Зурен предпочел не рисковать, даже с учетом временной петли. Во-вторых, близняшки были ненадежны. Ненадежны уровни Бенесека. Смешливые болтушки, ничего не принимающие всерьез и не способные сохранить тайну даже за деньги. Нет, правильно он сделал, что не стал с ними связываться. Потом пришел Каэл. Видимо, после его откровения Морлок не сумел толком уснуть и пришел пораньше. Они не говорили в классе, но Зорин уже понял, в ближайшем будущем его ожидают новые расспросы. Прелестно. Он уже и забыл, насколько въедливым бывает Каэл и как его интересует временная петля. Следующими он отметил Брайема, Наима и Эдвина. Брайем помахал ему, поддерживая своего Дрейка второй рукой. Наим и Эдвин же просто прошли мимо, увлеченные беседой. Зорян не возражал. Не то чтобы он хорошо знал кого-то из них. Наим был магом в первом поколении, подобно ему и Акоджи. Сын военного, дослужившегося в хаосе войн раскола до генерала. Родители Эдвина делали големов и явно передали свою страсть сыну. Он постоянно возился с различными механизмами или рисовал чертежи, даже на лекциях, когда стоило бы сосредоточиться на другом. Потом пришла Рейни, рыжеволосая девушка-загадка, что перевелась в их класс в прошлом году. Сдержанная, вежливая и невероятно привлекательная, с хорошей успеваемостью и ничего не рассказывающая себе и своей семье. Единственная, кто что-то о ней знал, была Кайна. Тоже из их класса, но это непреклонно хранило молчание. Так они и шли один за другим, пока список наконец не заполнился, и сам Зорян смог пройти в класс и попытаться хоть немного передохнуть перед началом занятий. Он рассеянно очистил доску одним коротким заклятием школы изменения, заставив мело сыпаться с ее поверхности на пол, и сел, ожидая звонка.